Если бы он обладал наглостью некоторых своих коллег, которые лгали так же свободно, как дышали, и, не моргнув глазом, выдавали эскизы студентов Академии художеств за рисунки Гуарчино, он не только разбогател бы, но сумел бы выпутаться и из этого сложного положения. Но он был классическим простаком, прямодушным и честным. К тому же комиссар разглядывал его своими пронзительными глазами кардинала времен контрреформы. Ему не оставалось ничего иного, как из двух зол выбрать большее. «Так вот», — пробурчал он, разглядывая паутину между стеной и углом книжного шкафа, «я припоминаю, я разглядывал картинные рамы. В Болун я хожу исключительно ради них, и притом очень редко. И когда вы рассматривали рамы, то, учтите, это могло быть случайностью, простым совпадением. Ведь в Болуне бывают самые разные люди. Да-да, я знаю. Но, словом, подняв глаза, я увидел, что в одну сторону уходит тот молодой человек, а с другой... Ну-ну». Сеньор Валеро, молниеносно прикинув, сколько клиентов он потеряет из-за своего признания и сколько подробностей еще вытянет из него Санта-Мария, сложил руки и кинулся в омут. А с другой, навстречу мне вышел сеньор Кампи. «Я все понял. Я сразу все понял», — уточнил Санта-Мария. Де Пальма прикрыл глаза рукой и яростно замотал головой. «Боже мой, боже мой! Какое невезение! Какая путаница! Какая неразбериха! О, Мадонна, помоги мне несчастному!» Санта-Мария подождал, пока представление окончится. «Слишком много улик», — продолжал уже спокойнее де Пальма. «Самая настоящая инфляция. Потоп. Мне даже страшно. Знаешь, чем в таких случаях все обычно кончается? Все улики улетучиваются, как дым, и остается лишь обвинить кого-то в краже кур». Он выдвинул ящик письменного стола и сбоку положил на него ноги. «А виноват во всем этом твой Кампи. Не понимаю, почему ты к нему так благоволишь. А может, ты тоже?» Санта-Мария вовсе не был настроен сейчас выслушивать остроты ни в стиле Кампи, ни в стиле де Пальмы. Но любопытно, что и тот, и другой в трудную минуту реагировали одинаково, прибегали к лицедейству. «Да, но ты уверен, что у этого Валеро нет личных счетов с Кампи?» — умоляющим голосом спросил де Пальма. «А может, он половину выдумал, чтобы отомстить Кампи?» «Совсем наоборот. Мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем я выудил из него эту малость». «О, по-твоему, это малость?» «Во всяком случае, Валеро их видел и слышал». «Кто был в большей ярости? Кампи или Ривьера?» «Кампи вообще молчал. А Ривьера ему угрожал?» «В нашем распоряжении одна единственная фраза». «Я сразу все понял», — повторил де Пальма. «Именно это он крикнул Кампи слово в слово?» «Да». Валеро клянется и божится, что слышал все своими ушами, и от показаний не откажется. Его совершенно ошарашило, что сеньор Кампи ссорится с каким-то незнакомцем прямо на площади. Валеро рассказал мне о ссоре еще до того, как узнал, что Ривьеру убили. «Ты допрашивал Валеро, ничего ему об этом не сказав? Да понимаешь, он мог испугаться и страха утаить остальное. Я ему сказал об убийстве Ривьеры в самом конце разговора». «Ну и как он себя повел?» «Раз 50 повторил «пропащий человек». «Кто, Кампи?» «Нет, это он про себя говорил. Пропащий я человек». «К Кампи был его клиентом, клиентом с огромными связями.